эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы паедзем самым доўгім беларускім чыгуначным маршрутам з Віцебска ў Берасці. Памятаю, на пачатку беларускай незалежнасці да мяне ў госці з Волагды прыехаў бацька і вельмі азадачыў мяне, абазваўшы Беларусь краінай цеснай. Я казаў, амаль фізічна адчуваю беларускія цесныя межы. Ну што гэта за краіна, дзе ў цягніку нельга выспацца? З тае пары я шмат езджу па Беларусі і не перастаю здзіўляцца яе вялікасці. Наадварот, у мяне расце адчуванне, што я толькі пачынаю свой шлях. Бо мне беларускі маштаб адкрыўся зусім не ў кіламетрах. Зрэшты, каб адчуць фізічную беларускую прастору, варта праехацца на цягніку Віцебск-Берасці, які праз Паднепроўе і ўсё палесе ідзе больш за 17 гадзін. За гэты час можна паспець не толькі выспацца, але і тое сёе зразумець пра Беларусь. Ці жыве яшчэ беларуская мова? Хто з сучасных беларускіх творцаў стаў сапраўды народным спеваком і наколькі наша краіна бяспечная для жыцця? Начальнік цягніка Фёдар Даўгінаў, прыземісты сівы мужчына, памятае, што даўней гэты цягнік ішоў да нашай заходняй брамы яшчэ даўжэй. Мы прыїжджаем? Мы ж усё Беларусію праходзім. Усё Палесе практычна. Усё Палесе, да. Я устроился, когда в 88 году тут было же остановок очень много, больше было. С техническими больше 90 остановок было, если техническое считать. Это то, что называется каля кожного слупа, так вот, когда вот цягнік? Ну да, это, ну, да. Каля каждого. Ну а сейчас в связи пассажиров перестали, видно, ездить, ну как, не стало необходимости в мелких станциях в этих. Даже в деревнях уже людей очень мало осталось тоже. Некоторых вообще нет, вот как я тоже. Езжу на родину, уже деревня, там ни одного дома нету. Там дома стоят, а жилых практически ни одного дома нет. Поэтому, ну, так считается, вообще речь, вот этот Витебск-Брест считается, как у нас, он один из самых трудных. Считается, вот с проводниками я общаюсь, и они говорят, что самый тяжелый – это Витебск-Брест. А чему? Ну, здесь и остановок побольше, чем на других поездах. Уже тяжелее, конечно. Нейкі абураны пасажыр, які выйшаў у воршы, кінуў правадніцам сваё незадаволенае «Што за чарапаха? Паўтары гадзіны целяпаемся ад Віцебска». Затое мы ўсіх падбіраем, знайшлася, што адказаць правадніца. Таму гэты цягнік можна назваць самым чалавечным цягніком. Самі правадніцы, вясёлыя маладжавыя кабеты, распавялі мне, пакуль мы стаялі ў воршы, што самі яны называюць свой цягнік «Рамашкай». Поезд «Ромашка» там был, самый веселый такой. А чему «Ромашка»? Помните мультик такой? Нет. Если мы здесь не остановимся, мы опоздаем на целую весну. Так и мы в Орше стояли 43 минуты, мы в Ильёве стоим 20, мы в Калинкочах мы стоим тоже, чуть ли там полчаса там стоим. И вот вокруг мы едем, вот так, ты «Ромашка». Мы опоздаем на целую весну, я вспомнил этот мультик. А какие пассажиры более клопотные? Для нас они все хорошие пассажиры. Девчата молодые не скажутся на мужиков, никто не пристает. Не, бывало, что девочки пристают. Это было, это было. Студентка? Одна. Одна ехала. Дожиткович. Аня. Я помню, что она ехала у меня в вагоне. Она ехала у меня, познакомилась с парнем. А потом вот она через две поездки ехала уже. Ну, я так понял, что просто она любит с мальчиками знакомиться в поезде, а потом, чтобы ее там угощали. У цягніку пануе ціхая, амаль сямейная атмасфера. Едуць віцебскія і магілёўскія студэнты да хаты на Палесе. Едуць немаладыя жанчыны праведаць унукаў. Многіх, кажа Фёдар Даўгілаў, ён ведае асабіста. Это направленне, я ж уже знаю, здесь все остановки, все людей. Как бы уже врос это направление. Может быть, вы некоторых пассажиров уже ведаете? Многих. многих. Так и нас много. Я даже вот в доме живу, идет пассажирка, ну здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, а вы меня помните, я с вами ехала? Она, оказывается, в соседнем доме живет. Ну так мы теперь с ней как бы уже и знаем друг друга. И таких случаев много. По городу бывает идешь и здороваются люди, ну я поздороваюсь. Потом вспоминаю, что это твой пассажир. Я сам з сабою заключыў пары, ці пачую я беларускую мову ў гэтым усходнім экспрэсе. Прычым шанцы на тое, што пачую, я ацэньваў як 1 до 100. Аказваецца, дарэмна. У Магілёве купэйны вагон села маладжавая пенсіянерка Татьяна Анатольевна і не паспела сесці, як тут жа дастала спіцы і вязанне, зрабіўшы купе яшчэ больш утульнейшым. Заходьте, калі ласка. Это мы... Што зрабілі? Пішам мы пра гэты цягнік. Сіна... Ой, чарапаха яго называюць. Господі, як толькі яго не называюць. Я ўжо выезжу да дачкі. Скольки гадоў, господі. А, выселі ў Магілёве. Мая радзіма Магілёве. А дачка далёка? У Жабінцы. Ага, это вам всю ноч ехаць? Да, ранку. Ще не холодно. Один раз ехала. Думала, змерзну у прицепному вагоні. Все, з головою накрилася. Чуть, як сосулька приїхала до Жабінки. Ну, керівники всі добрі, я говорю. Наші люди все думають, що где-то за межою буде добре. І хорошо там, де нас нема. Кожны беларускамоўны чалавек валодае незвычайным дарам у любой жыццёвай размове раптам выславіць філазофскую сэнтэнцыю. Гэта мне так шанцуе, ці родная мова правакуе на пазітыўнае мысленне. Паслухайце спадарыню Татьяну. Вы, Татьяна Анатольевна, выклікаеце ўражанне шчаслівага чалавека. Не ведаю, хто вам... Я сябе устаю ранні. Я ўдава. 9 гадоў ўжо як удала. І если кожен раз і жалець сябе, то нічого не буде. А надо сябе як-то настраюватися. Настраюватися? Да. От проснувся і говориш, ой, всі люди як люди, а я така красивая. У зеркало сказала і пошла. А колькі ви гадоў їздите гэтим тягніком? Гэтим тягніком? Ой, як... 6-го, да? Короче, пенсию получаешь, сразу все робишь. Если кто первый поспел, тому дала. Хороший. А публика с 6-го, за 10 годов, с 6-го года, вот, коли поравнать публику 6-го года и публику вот, пассажиров 16-го года, я на ней отрозил. Господи, как были хорошие люди, так и остались хорошие люди. Мы уже привыкли до всего. Над нам главное, чтоб не было такого, чтоб зависти не было. Вот и все. А если человек добрый, то его все тягнутся и все. И едешь и тут, а другий раз вознешь нижнюю полку, а тут кому-то надо это, уступишь, залезешь сама, я сейчас могу залезть туда. Так что все зависит от нашего народа. А это мне так нравятся вот эти все проводники. Хорошие. Что не спросишь, все. Ні разу от такого не было. Даже вот так я говорю, что холодный был дуже этот вагон наш. Так это бедная пешечку топила целую ночь. Говорю, ну я не виновата. Я топлю, топлю, топлю. Но там деткам и одеяло и предлагала, и все на свете летало. Ну, не знаю, так что, не знаю. Что будет далее, конечно. Было тяжко. Осталось тяжелее. Детям. Я згодны з пані Татьянай. Душэўнасць беларускіх правадніц стала фірмовым знакам нашай чыгункі. І ніколі не здагадаешся, наколькі цяжкай можа быць іх праца. Вось мілавідная і усмешлівая Алена Жыгадла. Недавно выйшла з дэкрэтнага адпачынку. Ёй можна даверыць жыццё. 5 гадоў таму Алена выратавала пасажырку ад узброенага ножом рабаўніка. Это было в 2010 году. до станции Сосновку нам сел мужчина лет 40, ну вот так, 43, вот так, ну уже в таком возрасте. Сел, никаких значений не преподавал, сидел он в купе, а девушка сидела на боковом 45-м месте. Сидела вся там в золоте, вся красивая такая, ухоженная девушка. И я с учеником начали обсматривать вагон, и мужчина подсел к ней на боковое сиденье. Ну, как-то я обратила внимание, что у девушки страх, и она глазами виляет, хочет показать, что... И мы увидели, что у него нож к ней приткнут в бок. Ну, мы оттолкнули и вызвали начальника поезда сразу, и начальник поезда скрутил ему руки вместе с поездным электромехаником, вызвали по станции Могилев. По-моему, по станции Могилев, если не ошибаюсь, это сотрудников. Это Федор Иванович крутил? Да, да, скрутил руки и вызвали по станции Могилев сотрудника милиции, и они уже сделали свои дела. Вот так. Девушка, конечно, очень напугалась, переживала очень сильно, но мы тоже нашли, поили ее чаем. А вы який удел прибрали, вы оттолкнули? Да, я его взяла, шмотанула и откинула в его купе. Вам не страшно было человека с ножом откинуть? Знаете, на тот момент как бы я не задумывалась об этом. Страшно, не страшно, как бы мне было как-то своеобразно получилось, что да сам стань, ну, пассажира довези до станции, как бы вот так. Цягнік між тым набірае абароты, а мы з вамі сустрэнемся праз тыдзень. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі едзем па самым доўгім чыгуначным беларускім маршруце з Віцебска ў Берасце. З вамі быў Дмітрий Бартосік. До новых сустреч у эфиры.